Он вспомнил недавно прочитанную в газете статью, в которой сообщалось, что США более 50 лет вели против СССР холодную войну и победили в ней. Без атомных и водородных бомб они смогли сделать то, что не удавалось противникам Российской империи и Советского Союза в годы Первой и Второй мировых войн. Вот и получалось, что он, Андрей, находится сейчас в гостях у врага, не посчитавшегося с мнением миллионов людей, желавших сохранить СССР, и разорвавший его на 15 частей. Конечно, прежде всего, руководство самого Советского Союза виновато в этой трагедии. Непротивление злу, преклонение перед Западом, перед так называемым американским образом жизни многих бывших советских граждан ослабили государство. А в этом мире только сильными считаются, лишь сильные в нем выживают. Таковы законы природы. Сколько земляне живут, столько и уничтожают более слабых. На уровне отдельных личностей это называется убийством, на уровне народов – войной. Все человеческие поступки в конечном счете совершаются ради выгодной сделки, ради собственной безопасности. Над человечеством уже давно висит Дамоклов меч. И оно не объединяется для предотвращения техногенных катастроф, экологических катаклизмов. Правдами и неправдами целые народы пытаются доказать свои права на землю, на истину, на милость Бога. Вот и США, ведя тайные и явные войны, насаждают свои порядки на земном шаре. И на территориях бывшего Союза многолетняя холодная война принесла им победу. Но нет никаких гарантий, что США на этом остановятся, не попытаются расколоть Россию. Ведь аппетит приходит во время еды. Да и в самой России уже немало людей, которые ради собственной выгоды готовы разорвать ее на мелкие кусочки. Пожалуй, впервые оказавшись в Спасо-хаусе, Успенский явно ощутил угрозу, нависшую над его страной. Ему стало не по себе. Учащенно, как перед дракой, забилось сердце. Подобное ощущение он испытывал, когда осознал необратимость распада Советского Союза. Но тогда Андрей был совершенно беспомощным. Сейчас же он научился самостоятельно мыслить, оценивать ситуацию, принимать решения. Более того, он имеет то, что движет миром – деньги. Значит, можно готовиться к реваншу, влиять на людей, заставлять их делать то, что он считает нужным, полезным, выгодным для себя и России. А ему выгодно жить в России. Только здесь русский человек может полностью реализовать свои возможности, быть самим собой, говорить на языке предков. И России, пожалуй, выгодно, чтобы такие, как Успенский, не уезжали за рубеж. России нужны люди, готовые вступиться за нее. А где они? Успенский обвел взглядом беспечные лица слушателей, но таковых не увидел. Жесткий стул показался раскаленной сковородой. Он встал и вышел в фойе. Наташа последовала за ним. В фойе их встретили удивленные взгляды официантов, которые готовились угощать гостей заморскими яствами и напитками. Уже были установлены длинные столы. На них красовались большие блюда с сырыми овощами, мясными закусками, красной рыбой. В вазах лежали бананы, виноградные грозди, персики. А еще гостям предназначались слоеные пирожки, маленькие колбаски, бутерброды и много других деликатесов. Широк был и выбор напитков. от виски с черной и красной наклейками до легких сухих вин и пива. «Всего этого на полк хватит», — подумал Успенский. «Щедрый тут хозяин». Он усмехнулся. «И в России на банкетах столы от яств ломятся. Обдирают ее, как липку, а разорить до конца не могут. Но надолго ли хватит России, когда вокруг слабой души, жаждущие денег, богатства, власти?» Успенский тяжело вздохнул. Неожиданно он сделал для себя важное открытие. Обижаться на американцев глупо. Да, 50 лет они поливали грязью советскую власть, поддерживали диссидентов, отравляли сознание наших людей байками о прелестях западной демократии. Но и мы не сидели сложа руки. На все страны мира по радио вещали о преимуществах социализма, моральный кодекс строителя коммунизма пропагандировали, капитализм клеймили. Увы, оказались слабее, проиграли. И поэтому причины всех бед следует искать в самих себе, в первую очередь в организации власти. Те, кто ею владел, насаждали пресловутую уравниловку, управленческий бюрократизм, под страхом уголовного наказания запрещали частно-предпринимательскую деятельность, словоблудили о приближающемся коммунизме, воспитывая циников, лицемеров и иждивенцев. И, в конце концов, ради собственного благополучия власти, придержащие за 30 сребреников, стали продаваться Западу. Вот и оказалась страна у разбитого корыта. Поэтому не в американцах дело. Ну ничего, Россия, как птица Феникс, не раз из пепла поднималась. Такой эпилог размышления привел Успенского к выводу, что глупо игнорировать посольский ужин. Да и не стоит портить настроение Наташи. Возле столов находилось много американцев, в основном работников посольства. Они вели себя достаточно активно. Сами начинали разговор с гостями, предлагали выпить, рекомендовали попробовать то или иное блюдо. Успенский и Наташа познакомились со своими соседями по столу. Говорили о погоде, о спорте, новых фильмах. Не обошлось и без политических пассажей. Когда зашел разговор об Украине, Успенский сказал, что не без помощи США на Украине насаждаются антирусские настроения. Один из американцев, представившийся атташе по культуре, заметил, что США могут лишь рекомендовать определенный тип поведения гражданам других стран. А следовать или нет этим рекомендациям, те решают сами. Иначе и быть не должно. Иначе будут нарушены главные принципы демократии. «Если вы не согласны со мной, я готов выслушать вашу точку зрения», — улыбнулся атташе снисходительно. Андрей не принял вызова. Чего возражать? Ведь и в самом деле на той же Украине антироссийские настроения процветают лишь потому, что миллионы русских и украинцев, настроенных на дружбу с Россией, ведут себя пассивно, не противодействуют агрессивному националистическому меньшинству. Как ни странно, «Вы правы», — согласился, наконец, Успенский. «Но от этого бед в мире не убавляется. США не санитар, а американцы не альтруисты», — парировал американец. «Мы, по большей части, доноры. Русские тоже доноры. Но в отличие от русских, которые последний кусок хлеба делят с другими, мы отдаем только излишки». «Очень верно сказано», — — неожиданно отреагировала на эти сентенции Наташа. «Браво!» «Спасибо за комплимент», — улыбнулся атташе и предложил выпить за женщин, показывая, что разговор на острую тему закончен. Когда выпили, продолжать беседу не хотелось. Обменялись визитками и расстались. Успенский почувствовал, что захмелел, и сказал об этом Наташе. Та поняла его слова как желание покинуть зал и попросила: «Я хотела бы побыть здесь до конца. Буду следить за тем, чтобы ты пил только сок». «Лады», — не стал настаивать Андрей и улыбнулся. «Похож я на американца?» «У тебя улыбка лучше», — игриво произнесла Наташа. «Я тебе приготовил сюрприз», — сказал Успенский. И, не дожидаясь его вопроса, добавил: «Приглашаю в Германию. Там на следующей неделе открывается выставка производителей крепких спиртных напитков. Мой завод будет участвовать в ней». «Балуешь ты меня, Андрей?» «Я, конечно, с радостью поеду. Ведь я еще ни разу не была за границей». Поездка в Лейпциг удалась на славу. Прежде всего, она запомнилась Андрею и Наташе страстными ночами. В гостиничном номере они мгновенно оказывались в широкой кровати. Просыпаясь по ночам, снова тянулись друг к другу, а когда засыпали, не разжимали объятий. По утрам вставали свежие, энергичные, как будто искупавшиеся в живительном роднике. Днем они покидали уютный гостиничный номер и ехали на выставку, изучали экспонаты германских производителей крепких спиртных напитков, приглашали немцев в российский павильон, где посетители угощали водками, которые выпускал завод Успенского. Наибольшим успехом пользовалась депутатская. Торговые фирмы заключили несколько контрактов на ее поставку. Андрей был доволен. Такие контракты свидетельствовали о международном признании его завода. Удачно вписался в их компанию мэр города. Он оказался веселым человеком, прекрасным импровизатором. Мог выпить неограниченное количество спиртного, не пьянее при этом. Это было весьма кстати. Андрей попросил мэра принимать его гостей, разъяснять вкусовые особенности дегустируемой водки, ибо сам старался не пить. Он не любил состояние алкогольного возбуждения, тем более сейчас, когда его мужская сила требовалась каждую ночь. Исключение он сделал лишь дважды. В день поездки в Дрезден, где случайно в кафе встретились соотечественники, и накануне отъезда, когда хозяева выставки устроили в честь гостей большой прием. Успенскому пришлось сказать тост и выпить полную рюмку крепкого картофельного шнапса, затем попробовать водки, рекламируемые другими участниками выставки. Перед отлетом российская делегация на несколько часов заехала в Берлин. Сначала побывали в Трептов-парке, где поклонились памятнику советскому солдату, и удивились ухоженности мемориала. Затем погуляли по обновленному центру германской столицы, прошли мимо Рейхстага. На этот раз каких-либо неприятных эмоций у Андрея не возникало. В большом универмаге Успенский предложил Наташе купить что-нибудь на память о поездке. Наташа выбрала элегантный брючный костюм. Похвалив ее выбор, Успенский оплатил покупку, заметив: «Без обновки из-за границы не следует возвращаться. Такова традиция. А традиции надо уважать. Пошли теперь мне что-нибудь выберем». «Наташе понравилась бежевая куртка. Симпатичная и недорогая», — сказала она. «Правда, и у нас теперь все можно купить. но коль ты хочешь соблюсти традицию, рекомендую эту куртку». «У тебя масса замечательных качеств», — произнес Андрей, когда они сидели в кафе аэропорта в ожидании самолета. «Одно из них — способность понимать меня». «Помнишь фильм «Доживем до понедельника»? Там один паренек в сочинении написал: «Счастье — это когда тебя понимают», — улыбнулась Наташа. «Ты согласен с этим?» «Частично. Я думаю, абсолютного счастья нет. Человеческая жизнь настолько хрупка и многолика, что я не рискнул бы кого-либо назвать счастливым. И себя к числу счастливчиков не отношу. Во мне постоянно борются два начала, точнее, два главных желания. С одной стороны, хочется делать людям добро, с другой, я все чаще испытываю желание отомстить тем, кто меня обидел. Я уже немало сделал зла другим людям. Иногда даже сам удивляюсь, что я способен на такое». «Наверное, все мы такие», — глотнув пиво, с волнением произнесла Наташа. «Я тоже грешна. Я не могу скрывать это от тебя. Я изменила тебе. Прости, но это случилось помимо моей воли». Андрею не понравилось это признание. Он считал, что Наташа искренне предана ему, любит его и никого не променяет. И вдруг на тебе. И на нее он не может положиться до конца. Она единственная женщина, с которой он позволял себе полностью расслабиться. А оказывается, пока ему было не до нее из-за гибели жены, она развлекалась с кем-то другим. Подавив в себе желание упрекнуть Наташу, Успенский откинулся на спинку кресла. «Извини, что спровоцировал тебя на такую откровенность. От нее только душевные муки испытываешь». «Нет», — возразила Наташа, — «недоговоренность хуже молчания. Я все-таки должна рассказать, что случилось со мной, ибо молчать больше нет сил». Она смахнула с глаз слезы. «Две недели назад меня пригласил на новоселье один из моих однокашников. Он холостяк. И когда гости стали расходиться, я вызвалась помочь ему помыть посуду. Легкомысленно поступила, конечно. Не подумала, что он расценит мой поступок как желание сблизиться с ним. Ну вот, едва мы остались одни, он и подошел ко мне, стал обнимать, целовать, а потом силой овладел мной». Наташа заплакала. «Я не хочу и не могу скрывать от тебя этого. Прости, что раньше не сказала». Успенский поморщился. Умом он допускал возможность близости Наташи с другими мужчинами. Все-таки она свободная женщина и не давала ему клятву верности. А вот мужское чувство собственника активно противилось. Хуже того, он не находил причин для ее оправдания, хотя и сам был не без греха. Как и любой мужчина, Андрей был эгоистом, поэтому и не мог смириться с мыслью о том, что Наташа принадлежит и другому мужчине. Он тяжело вздохнул, переживая новый удар. «Но что поделаешь? Ничто не вечно под луной. Если Наташа изменила один раз, пусть даже и не по своей воле, нет гарантии, что не сделает этого еще раз. Женщины — слабые существа. Им природы предназначено уступать мужчинам. И только мужчина, который постоянно находится рядом, может предотвратить близость с другим. А Наташа сама говорит, что не может быть с ним все время рядом. Вспомнив ее отказ выйти за него замуж, Успенский только сейчас оценил ее благородство. Видимо, не только боязнь, что ее заподозрят в том, что она выходит замуж по расчету, а и чувство вины заставило отказаться от его предложения. От такого вывода на душе стало теплее. Андрей почти смирился с потерей возлюбленной, ибо его разум всегда побеждал его чувства. «Вытри слезы и не драматизируй ситуацию», — негромко сказал он. «Если тобой овладели против воли, то в этом виноват я». Увидев удивленные глаза Наташи, объяснил. «Не оказался рядом с тобой, не оградил тебя от насильника. Поэтому не терзай себя. Я не буду против, если тебя возьмет в жены другой человек». «Ты хочешь расстаться со мной?» — дрожащим голосом спросила Наташа. «Ты не простил меня?» «Наташенька, милая...» Успенский взял ее тонкую руку и стал гладить. «Да, мне больно было слушать твое признание. Ведь я не лгал, когда называл тебя любимой. А сейчас я потерял душевное равновесие. Но я сильный, я справлюсь с этим. Я уже нашел объяснение своей боли. Я, как и другие мужчины, жуткий собственник. Мужчина на женщину, которая отвечает ему взаимностью, всегда смотрит как на свою собственность. А с любой собственностью, как известно, тяжело расставаться». «Не наговаривай на себя, собственник», — шмыгнула носом Наташа. «Поверь, я искренне люблю тебя. Но, выходит, не судьба мне полное бабье счастье обрести. Теперь ты знаешь вторую причину, почему мы не можем быть вместе». «Да, обстоятельства сильнее нас». Андрей уже полностью овладел собой. «Но из-за этого не нужно убиваться. Ты молода, красива. И на мне свет клином не сошелся». Металлический голос диктора пригласил на посадку пассажиров, улетающих в Москву. Успенский допил пиво и, взяв свою и Наташину сумки, отправился в зал вылета. Наташа, подкрасив губы, последовала за ним.